Я. Давно уже все глаза в пол опустили и ждут с моря погоды, но не повернешь систему против всех. Напоминает молодость, мимо проходят годы, лишь усилия и упорство принесут успех. Пока ты плакал или начинаешь плакать, кто-то делает дела, терпит удары и строит жизнь. Давай вставай, хватит базарить, проносить мозги на вынос, что вокруг тебя и в мире очень много лжи. Каждый заслуженно получит все заслуги, и грехи будут записаны и выданы, когда уйдешь. И что ты голову морочишь, все ступени обвалились, нету выхода, да послушал бы, как ты поешь. Многих валюта подчиняет, портя всю душу, жирая изнутри тебя до самых костей. Ничего не делать привыкли, зачем же это надо? Мы будем сидеть и ждать с вами новых вестей. Время лечит, но тебя убивает. Ты не вечен, слышишь, засыпай. Завтра новый день, новая история, новые дела, снова скажи новые я. Время лечит, но тебя убивает. Ты не вечен, слышишь, засыпай. Завтра новый день, новая история, новые дела, снова скажи новые я. Смотри на небо, оно серое стало. Вся эта серость на душе у многих плохо, но это так. И в ней, что солнце угасло, внутри тебя все поникло. Строго заебывает часто этот бардак, где музыка уже не та, а тупо что-то долбит по голове, и я не слышу в ней души его. И больше нету, что ты в одиночестве один. Ты одинок, когда повсюду люди крик души его. Но вены режут за любовь, так нахуй отправлять надо любовь такую подальше в тартарары. Ты думаешь, вся эта кровь закроет и смоет нафиг в яму все бесстыжие жизненные дары. Но ты лицо закрыв и намотав на себя 2000 масок, не скроешься, нет, от своего я. Внутри себя закопав человека, но звуки баса врываясь сообщают, что это жизнь твоя. Время лечит, но тебя убивает. Ты не вечен, слышишь, засыпай. Завтра новый день, новая история, новые дела, снова скажи новые я. Время лечит, но тебя убивает. Ты не вечен, слышишь, засыпай. Завтра новый день, новая история, новые дела, снова скажи новые я. Время лечит, но тебя убивает.